я засыпаю. Глава 7. Позвонил Паша. Голос у него был неспокойный, взволнованный. Звонил он в первый раз после того, как я сказал ему при встрече, что устроился на работу в ОМОН к Никитину. Он отнесся к этому без энтузиазма. Но если другого выхода не было, то что ж, тебе жить. И вот теперь звонок, взволнованный голос. Надо встретиться, совет нужен. А что случилось? Не по телефону. В первый раз договорились встретиться не дома, не в конторе его, а на улице. Паша был растерян, хмур, начал с того, что беспокоило. «Пришли ракетиры», — сказал он, беспомощно разведя руками. Лицо у него было такое, как будто он хотел заплакать. «Я их ждал, я их все время ждал. С первого дня. 3 года не было. Думал, я для них не интересен, мелкая рыбка. Но вот появились. Пришел. Я их другими представлял, а этот — костюмчик, галстучек, ботиночки. Я думал, клиент. А он говорит вежливо. Пора платить. Дело встало на ноги, прибыль пошла. 10% нам. А где я их возьму? — вскричал Паш. У меня чистая прибыль — 10%. Отдать им все, закрывай дело. Никакого развития. Они мне рассказали, где и во сколько гуляет моя жена с Татой. Чуть не всхлипнул он. — Ты погоди, успокойся, — перебил я. — Что они сказали? Когда придут? Что ты должен делать? — Дали 3 дня. Послезавтра в 2 часа я должен дать ответ. — Придут или позвонят? — Придут. — Хорошо, успокойся. Что-нибудь придумаем. Вечером позвоню. Я рассказал Никитину о нашем разговоре. Надо как-то помочь, Паш. Это наша прямая обязанность. Я предложил сделать засаду в конторе у Паши и взять ракетиров с поличным. Взять официально. — Значит, созрел Паша, — засмеялся Никитин. — Я говорил, хитрющий, страсть. Мы перед ним простаки. — Смешного мало, — сказал я, — не понимая такой реакции Никитина. — Погоди, не суетись. Не надо пока ничего официального. Сами встретим. Через день, 1:30, мы были в конторе Паш. Договорились, что он будет держать в кабинете своего зама до прихода ракетира. Когда появится гость, Паша отпустит зама. И как только он выйдет из кабинета, туда направимся мы с Никитиным. Зам Паши не был посвящен в наши планы. В приоткрытую дверь кабинета главного инженера, где мы сделали засаду, был виден вход в приемную Паши. Главного Паша отправил в цех. Мы видели, как вошел в приемную зам, как ровно в 2 часа мелькнул в двери серый костюм молодого паренька с аккуратно причесанным комсомольским затылком, и тотчас же из приемной вышел зам. — Пора, — шепнул я. Мы быстро вошли в приемную, и, ни слова не говоря секретарше, сказавшей нам строго, что Павел Григорьевич занят, направились в кабинет. Когда мы увидели ракетира, как две капли похожего на комсомольского работника советских времен, чистенький, аккуратненький, причесанный, улыбающийся, в общем, свой парень, я сразу почувствовал замешательство во взгляде Никитина. «Боря, каким ветром!» — радостно поднялся парень навстречу Никитину. «Таким же, что и тебя», — ответил Никитин, кисло улыбаясь. «Не понял». «Не может быть», — растерялся парень. «Странно». «Пошли, объясню», — сказал Никитин и сразу направился к выходу, кивнув мне: «Погоди здесь». Парень за ним. Мы остались в кабинете. Ни я, ни Паша ничего не понимали. На вопрос Паши, они что, знакомы, я только пожал плечами. Придет, объяснит. В действиях Никитина я многого не понимал. На мои вопросы он часто отвечал: «Погоди, успеешь узнать. Рано тебе еще». Или: «Лучше тебе этого не знать. Бессонница мучить не будет». Я сам догадался, что проститутки Лора с Ларой работают на него, его осведомители. Чем он их купил или прижал, непонятно, только они преданно информировали его о преступниках, с которыми соприкасались. Теперь мне ясно было одно, что с этим рэкетиром Никитин знаком, имеет с ним какие-то отношения. Вернулся Никитин один. Мы с Пашей вздохнули облегченно, дело кончилось быстро и миром. Но мы ошиблись. — В общем, так, — сказал Никитин Паш. — Никто тебя разорять не собирается. Дело у тебя идет в гору. Рано или поздно охрана понадобится. Без охраны нет процветающих фирм. Внесешь в штатное расписание отдел охраны и возьмешь троих на работу. Будешь платить им по 10 минимальных окладов. — По 10? — воскликнул Паша скорбно. — Всего по 10. Они хотели по 30. Имена охранников тебе сообщат. Ты очень легко отделался. — Очень, — подчеркнул Никитин. — И плати исправно. Понял? — Почему нельзя было их взять? — спросил я, когда мы сели в машину. — Всех не возьмешь, — хмуро откликнулся Никитин таким тоном, что я понял, лучше не